Мы меж четвертого и пятого слоев Абисса, начал отвечать мой пленник, я же превратился в одно сплошное ухо. Рассказывал демон долго, я не стеснялся его прерывать и уточнять детали, выдаивая на информацию. Информация же откровенно не радовала. Для начала, меня угораздило влететь на войну крови, местную эпическую разборку между инфернальными фракциями, что это самое инферно все никак не поделит. Суть конфликта в том, что дьяволы, они же Баратизу, для бездны не местные. Когда-то очень-очень-очень давно они вообще были армией пресветлых ангелов, что спустились сюда бить морды гнусным тварям, дабы защитить от них мироздание. Но дальше случилось как в пословице: если долго всматриваться в бездну, бездна всмотрится в тебя. Ангелы были сильными ребятами, их было много, но их противники были не очень-то слабее, при этом было их в десятки раз больше. Так что лихим кавалерийским наскоком сокрушить мировое зло не вышло, более того, полноценно захватить и удержать они смогли лишь 9 слоев бездны, постепенно оторвав их от остального Абисса. Но вот дальше наступательный порыв увял, и ребята встали. Война приняла позиционный характер, и с течением веков непрерывной резни ангелы начали из святых становиться падшими и далее по нарастающей, вплоть до того, что настолько извратились, что уже и отличаться от своих противников начали разве что цветом знамен. По сути, все, что в них осталось от ангелов, это более четкая иерархия, порядок в организации войск до преклонения перед законом, и то извращенное, то есть букву договора они соблюдают неукоснительно, но вот напарить при составлении или найти лазеечку в формулировках, это как у самых гнилых юристов матушки земли. Казалось бы, зачем тогда воевать, ведь какая-то битва жабы с гадюкой получается. Да только кто сказал, что два мудака уживутся в одной квартире? Ведь, повторюсь, Баатар, по сути, был просто когда-то завоеванным и чуть облагороженным куском Абисса, и как одни не хотели отдавать уже свое, так и другие не хотели мириться с тем, что у них отняли. Опять же, как обойтись без выяснения, кто главный альфа-самец? Ну и чисто удавить конкурента, как без этого? В общем, воевал народ уже настолько дохрена столетий, что даже среди этой бессмертной братьи свидетелей начала конфликта осталось с десяток-два, и те на самом верху иерархии, а остальные, уже новые поколения, для которых война крови, священна, вечна и истинно правильна. Кроме того, помимо войны с дьяволами Баатара, демоны Абисса и между собой режутся постоянно и все время пытаются отжать дополнительные куски друг у друга, поскольку отбитые психопаты, которым до порядка и сплоченности даже насквозь извратившихся ангелов как до луны раком, и желание подсидеть или отомстить не то что равному, но и более могучему сородичу у них заложено на генетическом уровне. Оттого веселуха здесь цветет и пахнет даже тогда, когда никто не вторгается. Понятное дело, что лезть на полноценного лорда, контролирующего целый слой бездны и черпающего из него силу, дураков нет. Такое себе может позволить только другой полноценный архидемон или архидьявол в рамках полноценного же вторжения. И происходит это не слишком часто, нужно правильно подготовиться, захватить плацдармы и соседние мелкие области, чтобы иметь возможность подтягивать подкрепления или отступить. Для этого же нужно захватывать промежуточные слои, что были скорее свисающими окраинами слоя полноценного, и правили там младшие лорды. Как правило, истинные демоны или сопоставимые с ними по силам индивидуумы, крайне могущественные лично, но и только, ни подпитки от плана, ни контроля над слоем реальности у них нет, то есть полноценный архимаг Старила вполне имеет шансы выйти с ними раз на раз и закатать в землю. Оттого на основной территории того или иного слоя более-менее тихо и спокойно ведется торговля, заключаются сделки и в целом, как говорится, живут горя не знают, если не считать необходимости периодически выплачивать десятину для войны крови. В том плане, что были у Танарри специальные демоны-вербовщики, Маледей, что носились по Абиссу с вопросом уровня «А что ты сделал для бездны?» и нужно было сильно постараться, чтобы отбрехаться от сомнительной чести лезть на передовую. Причем именно отбрехаться, так как ребята не слабые и в отдельных случаях могут даже Балору рога обломать, но жить там все равно можно, как и развиваться потихоньку. А вот в таких периферийных владениях недолордов, что уже не являлись полноценным слоем, как раз идет постоянная резня, в рамках как подготовки штурма более серьезных товарищей, так и локальной усобицы и отжимания кусков повкуснее. Самым известным и популярным для резни местом считаются серые пустоши, по сути, аж 4 полноценных слоя бездны, но там творится такой пиздец, что никто из инфернальной братьи толком закрепиться не может. Ну, тот самый момент, когда ты вроде бы справился и все хорошо, а потом психанувший Демогоргон кастует Армагеддон, аннигилируя все живое на одной половине слоя, а ему навстречу Мефистофель экстерминирует вторую половину. Опционально в этот праздник жизни могли влезть еще и шальные юголоты, наемники всех видов и форм, а также ангелы, архангелы и прочие небожители. Последние, по официальной версии, карать зло, по версии демонов и дьяволов, к которой я больше склонялся, даже пернатым святошам порой хочется выпустить пар и раздробить пару черепов, особенно если опекаемые смертные чего-нибудь учудят, вроде отрекшихся жрецов, разочаровавшихся в боге, или паладинов-клетвопреступников, решивших, что быть черным стражем куда как лучше и вообще убыно веселее, чем у Тира. Такое, конечно, случается нечасто, но все же, конкретно мне повезло, без шуток, попасть в тыл. Основные боевые действия были далеки отсюда, равно как и подготовки к штурму, все разборки шли на уровне общего дружелюбия и миролюбия демонов, то есть тоже постоянно, но скорее в рамках драки дуэли между неподелившими что-то тварями или небольшими рейдами. Однако тут случилась оказия, примерно лет 200 назад у ближайшего демонического города пропала повелительница, суккуба. Такое событие привело к тому, что уровень взаимной грызни Танарри резко возрос, вернее, к этому привел тот факт, что неоспоримого кандидата на титул младшего лорда среди соперничающих сторон не появилось, отчего пошли эскалация и втягивание в конфликт все большего количества заинтересованных. И в какой-то момент к этим заинтересованным присоединились и Баатизу, с удовольствием вломившиеся ударным корпусом в междусобойчик с целью чисто разорить местность и перерезать как можно больше кровных врагов. В итоге многострадальный Дизмастан, как назывался город, за последние два века переходил из рук в руки уже раз 8, и это только между группировками разных лидеров Танарри, после чего превратился в никому нафиг не нужные руины, и народ уже просто рубился ради рубилова. В смысле, демонам надо было изгнать дьяволов, а дьяволам как можно больше нагадить демонам перед уходом, вот и грызлись, жаля друг друга летучими отрядами и прочими войсковыми маневрами, время от времени переходящими в сражения на недельку-две, пока более дисциплинированный и подготовленный корпус Баатизу не вырезал очередную неорганизованную орду Танарри. Касательно временного сдвига все было не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, как могло. Ускорение было около 1,7, плюс-минус пара десятых, в зависимости от магических флуктуаций и прочих аномалий. Но на этом хорошие новости заканчивались. В том смысле, что мой пленник не знал, как можно выбраться на материальный план. Обычно его выдергивали свободным призывом просто в ограничивающий круг, а дальше уже он договаривался с магом-колдуном-сектантом о тех или иных услугах и плате за них. Проникнуть самостоятельно никак. Единственное полезное, что удалось добыть, это общий принцип ощущения нужного зова при призыве. Вот только и тут была подстава. Пусть во мне и имелось демоническое начало или что-то вроде, но оно было недостаточно развитым, чтобы я мог гарантированно услышать этот самый зов и тем более по нему пройти. Увы, магии пространства мой визави не знал. И хотя на нижних планах с ее распространением было заметно лучше, чем на материальном плане, но это все равно был удел ребят серьезных, а не всего лишь абишей. Плюс у инфернальной братьи хватало чисто видовых методов перемещения, которые были для них проще, чем полноценное освоение сложной магической дисциплины. По итогу мне нужно было захватить кого-то более сведущего и расспросить подробнее о магии пространства, а еще, сожрать побольше демонов, чтобы иметь возможность пользоваться их фишками хотя бы в теории. Ну вот мы и дошли до этого. Быть может, это у меня так пророческий дар шалит, я вспомнил свой сон, где закусывал призванными демонами. Тут, конечно, был дьявол, но, что ты декаха, договорить покалеченный Абишай не успел, мои клыки уверенно прокусили его чешую, и я принялся пить обитателя Баатера. Что же, происхождение от доисторических ангелов не помогло, вкус у этой пакости был наимерзейший, кажется, даже хуже, чем у комбиона полуарка в лесу Хулак. Хотя, может, за давностью лет та мерзость сгладилась в памяти. А ведь суккуба была такой приятной, эх. Закончив с трапезой и подавив желание отплеваться или сполоснуть рот, я вновь устремился к звукам боя. Да, часто проводить диаблери я не мог, вернее, от него не будет толку. Полученная энергия, если ее слишком много, будет просто выплескиваться наружу и уходить в активный резерв, тратясь не на усиление и изменение организма, а просто на выполнение обычных действий. Собственно, потому я и не смог полностью высушить черного дракона, когда купался в его крови, не влез, зараза. Но я и не планировал слишком сильно демонизироваться, а вот обрести налет, да, так что пошли на охоту за кем-нибудь нажористым. Неопределенное время спустя. План был хорош, но имел некоторые шероховатости. Какие? Ну, во-первых, чем дальше, тем больше я опасался заработать себе язву желудка, так как абсолютное большинство демонов на вкус были как блевота, смешанная с ацетоном. Во-вторых, пусть от такого рациона в моей ауре, более не скрытой маскировкой, действительно потихоньку начинали прибавляться багровые тона, свойственные инфернальной братии, но происходило это далеко не так быстро, как я ожидал. Та так и оставшаяся безымянной суккуба дала много, я это даже без всяких заклинаний магического зрения чувствовал, на раз заметив огромную разницу между тем, что у меня было после выпивания того первого комбиона полуэрка, и тем, что стало после усвоения энергии этой сучки. Но вот дальше. Я ведь и после комбиона изрядно подрос в силе. Сердце черного дракона заживал, чешуйчатыми крыльями обзавелся, десяток лет разного рода шваль диаблировал. Далеко не самую слабую по меркам мира притом. Искусственная вампирессата у поместья, опять же. Короче, я был сильным, и если суккуба-архимаг, доросшая до параметров истинного демона и младшего лорда Абиса, мной чувствовалась, то вот кто помельче. Просто мерзкий привкус на языке и дежурное пополнение резерва. С учетом постоянного боя и необходимости врубать ускорение, использовать псионику и серьезную магию, тратился я прилично, так что пополнять всегда было что, но в плане набора новой мощи и демонических свойств все было довольно нерадужно. Конечно, сами по себе нагрузки и валом прущий опыт боев с тварями, рядом с которыми обычные орки, что лилипуты, и так неплохо меня обогащали, помогая развиваться и улучшать свои навыки, как, наверное, никогда, но это было слабым утешением, особенно на фоне пунктов третьих, что заключался в том, что найти компетентного специалиста я пока так и не смог. Вариант, где меня вытаскивают девочки, конечно, оставался, но он был далеко не стопроцентным и сводил мою роль к пассивному грузу, что просто ждет, пока его заберут. Я же такого не любил и не одобрял, иначе до сих пор сидел бы в той вампирской общине, максимум просто прикончив Алехандроса и заняв его место. Ну или просто прикончив Алехандроса, не суть. В общем, с демонами и дьяволами, способными поделиться нужными знаниями, был полный швах. Я уже и десяток местных комбионов выпотрошил, и парочку Уридизу, Танари, похожих на крыс-оборотней, что были не чужды магии, и пару красных Абишей, и десяток зеленых, да чего там, даже одного Набассу поймал и допросил. А Набассу, на секундочку, относился уже к старшим Танари. Правда, вынужден признать, что вот с ним все получилось глупо и даже отчасти неловко. Начнем с того, что я принял его за черного Абишей. Что поделать? Один, здоровенная образина, похожая на плод любви отощавшего черного дракона-извращенца с особо стрёмной горгульей, и второй почти такой же, разве что крупнее, да еще коптит вокруг себя черным туманом и шибает негативной энергией не хуже матерого лича. Нет, если присматриваться и находиться в спокойной обстановке, то различить этих тварей несложно, но когда ты влетел в мясорубку, вокруг мерзкие хари, кровь, кишки, чужие когти и клыки в опасной близости от лица мелькают, все орут, рычат, попискивают в предсмертных корчах, и тут перед тобой крылатая образина, что отдает приказы и кидается магией, хрен ты поймешь вот так сходу, кто есть кто. Особенно, если и тех и других еще недавно видел только на картинках не самого лучшего качества. Тем более что, как я наглядно убедился на собственном опыте, Абишай тоже уважают некромантию и могут баловаться соответствующими чарами. Потому то, что что-то тут не так, я понял, когда эта демоническая тварь, вместо того чтобы пытаться взять меня под ментальный контроль, как предпочитали представители младшего офицерского состава Баатизу, засадила по мне потоком негативной энергии и призвала к себе на помощь нескольких дрипчей и рутеркина. То есть случилось это уже после того, как я зарядил в свалку черные щупальца Эварда, прописал самому демону в солнышко и рывком утащил скрюченную пробивающим латный доспех на вылет ударом тушу на полном ускорении в сторонку. И тут картина маслом. Мелкий Баатизу оказался крутым Танари, а потом вообще два могущественных мага, столкнувшись на узкой тропе, сошлись в рукопашной. Почему? Ну, его подмога из низших демонов меня не могла даже задержать, но вот мой основной арсенал боевых чар был уже несколько израсходован, так что, за исключением универсального фаербола, который против демонов работал скорее как светошумовая граната, не особо опасная сама по себе, а также электросферы того же третьего круга магии, в подвесе у меня осталась сплошная боевая некромантия. И тут, как назло, выяснилось, что она-то моего визави почти не пронимает. Сплести же методом колдуна что-то нейтральное прямо в бою, до такого круга, чтобы точно проняло старшего демона было возможно, но требовало хотя бы 3-5 секунд. Кажется, что немного, но только не тогда, когда старший демон пытается оторвать тебе голову своими могучими лапищами. А он пытался. Просто потому, что тоже специализировался на некромантии, соответственно, пронять меня не мог. Вот и сошлись мы на кулачках, вернее, он, на вышеупомянутых лапищах, а я, на зачарованных адамантитовых клинках. И так как он уже не отвлекался на общую свалку, а полностью сконцентрировался на мне, второй раз пробить ему в солнышко оказалось не так уж просто. В том смысле, что тварь за мной почти поспевала. Да, демон был заметно медленнее, но опыта битв у него явно было за гланды, как и понимание своей анатомии, то есть слабых мест и как их защищать. Добавить к этому габариты за 3 метра и размах хваталок, как полторы мои руки вместе с клинком, а также тот факт, что, в отличие от моего визави, мне противник нужен был живой, и получим довольно напряжные полторы минуты моей жизни. В итоге победа мне стоила поцарапанного доспеха и пары сломанных ребер, а в награду я получил шикарное, первостатейное нифига. Нет, выбить истинное имя я выбил. Заодно на наглядном примере поняв, почему комплекс Небора со школы некромантии перенесли на общую. Иммунных к негативной энергии демонов относительно много, а вот вообще невосприимчивых к магии, мало. Получить же истинное имя инфернальной твари добром почти нереально. Тут нужен или помощник из их роду племени, что может знать ряд имен и с удовольствием те сдаст, или покупать за душу, свою или чужую, уже не столь важно. А так отрезал руки, ноги, крылья, хвост, вырвал зубы, разобрался с еще одной волной призванных низших, прижег хорошей молнией да пару раз наложил пыточное, уже 7-го круга, ослабив его, правда, до 6-го, а то ведь сдохнет, где я потом нового демона такого ранга найду. И вот пациент уже готов на сотрудничество. Увы, от его готовности первостатейная нифига в дофига не превратилась. За некромантию тварь еще раз сказать могла, чай, подобные ей входит в свиту бога нежити Аркуса, но леди Черукс, очевидно, часть своих знаний из таких вот голубчиков и вытрясала, так что какие-то декоративные нюансы пленник поведать еще мог, но вот что-то радикально новое, нет. С магией пространства эта падаль тоже не дружила, хотя имела врожденную способность планарный переход, что позволяло ему свободно и без ограничений телепортироваться на материальный план. Вот только был ряд нюансиков. Для начала, телепортироваться мог только сам демон, и никого, при всем желании, с собой он утащить не мог. Ну а для конца, эта способность была ограничена всего 2 применениями за всю бессмертную жизнь демона, и оба раза мой пленник уже использовал. Так что, убив хрен знает сколько часов на допрос, потратив кучу нервов и упарившись как перетаскивать пленника подальше от места битвы, так и резать недобитков, что прошли от нее по нашим следам, я не получил ничего, кроме факта, что по дурости принял старшего Танар Риза младшего Баратизу. Разве что кровь у него оказалась не такой мерзкой, как у остальных отродий Абиса, да и за счет его сродства с негативной энергией он лучше усваивался. Таким образом, после ряда размышлений и небольшого переваривания сожранного, я пришел к выводу, что мне нужен кто-то либо полноценного офицерского, а не унтер-офицерского уровня, либо специализирующийся на чистой магии. Вот только пытаться не просто прикончить какого-нибудь истинного демона, вроде Глабрезу или и вовсе Балора, но и взять его живым и готовым к сотрудничеству – это заявка на эпический подвиг. Во-первых, такие ребята тут не сказать, что ходили косяками, я вообще за все время лишь пару Глабрезу видел, и то издалека. А во-вторых, каждый из них сопровождался уже такой толпой, в которую не в раз ворвешься. Это в свару нескольких десятков низших и младших демонов я мог влететь, всех распинать, схватить лидера и свалить, а как влетать в толпу из сотен, где еще и старших демонов с десяток. Так-то пойти на такое я был готов и теоретически даже выживал, но это уже был риск уровня «могу легко сдохнуть», а я подыхать не очень хотел. Была бы ситуация безвыходной, да, рискнул бы, но ситуация безвыходной, на мой взгляд, пока не являлась, да и по плану б, тому самому, где меня вытаскивают девочки, еще не прошли разумные сроки, после которых следовало начинать беспокоиться. Так что сосредоточиться я решил на поисках костеров. Не то чтобы до этого я их не искал, но все-таки больше обращал внимание на вид демона, стараясь схватить тех, кто считается более значимым и умным в иерархии, но, похоже, требовалось искать конкретно ребят, что показывают нетипичную для вида магию, иначе тут до конца времен можно блуждать. Удача мне улыбнулась спустя примерно недели 4, точнее сказать я не мог, поскольку во сне не нуждался, питался от схватки к схватке, а сколько именно времени между боями проходило, сказать мог лишь очень неточно. Это была очередная группа дьяволов Баатизу, что весьма ловко разметала отряд Танарии, примерно втрое превосходящие их по численности, а потом на трупах встала и принялась творить некое магическое действие. Судя по всему, какое-то ритуальное проклятие или что-то вроде. С учетом того, что проклинать собирались демонов, уровень сил, мастерства или самонадеянности у лидера дьяволов должен был быть впечатляющим. Потому я поспешил подойти ближе, чтобы разузнать, кто же там такой интересный, и сперва подвис. Почему? Потому, что рулила толпой откровенно стрёмных и жутких кракозябр воистину дьявольски красивая девушка. Идеальная фигурка, утонченные, аристократические черты лица, водопад багровых волос до шикарной попки, отливающие таким же алым рожки и перепончатые крылья из-за спины. Первой моей мыслью было, какого хрена суккуба рулит отрядом Баатизу, тех самых, которые, по идее, ее должны попытаться разорвать в клочья, едва увидит. Ну или поступить по принципу «ладно», раз она красивая, но потом разорвать. Потом я подумал, что это Риния, один из видов младших Баатизу, что как раз и должна выглядеть обворожительной женщиной, но все описания в один голос утверждали, что у них черные перистые крылья, наследие их изначально доброй небесной природы, так до конца и не исчезнувшие, как и ангельская красота. Но тут крылья были кожаными, непонятно. Нет, само собой, демонические и дьявольские отродья не ограничивались стандартными видами из пары десятков наименований. Вся эта хрень между собой периодически скрещивалась, разбавлялась залетными чужаками, вливанием смертной крови наемников и прочей веселухой, порой порождая уникальные и странные виды. Не говоря уже о том, что большая часть хоть сколько-то разумной планарной шушеры умеет в превращение. Сложно, знаете ли, совращать смертных и манить их посулами, если ты выглядишь даже не жутко, а откровенно противоестественно уродливо и отталкивающе. Разумеется, есть и те, кто не против продать свою жопу стрёмной чупакабре, но образ демона-искусителя не зря ассоциируется с чем-то притягательно манящим. Другое дело, что подобного рода трансформации используются именно для переговоров и совращения. Те же Абишаи вполне могли поменять свою шкуру хоть на человеческую, хоть на эльфийскую, хоть халфлингом прикинуться. Но вот в бою все предпочитают сражаться в истинной форме, хотя бы потому, что это просто тупо удобнее и смертоноснее. А это означало, что, с высокой долей вероятности, инфернальная красотка, действительно красотка. Впрочем, обманываться милым личиком не стоило, но поближе познакомиться стоит. Так что, пока дьяволы не завершили то, что они там делали, и не свалили прочь, я пошел в атаку. Первыми погибли спиногоны, представители низшей касты Баатизу, представляющие собой шипастых, но мелких горгулей. Великое иссушение просто прикончило их, не дав даже крякнуть. Абишаи, плотно сложенные гуманоиды с кожей, похожие на шкуру ящерицы, хвостом и бородой, вроде бы называемые барбазу и составлявшие основную часть отряда, продержались чуть дольше, но тоже отправились в небытие, вернее, на перегруппировку в ад, буквально, когда по их рядам одновременно прошлись цепная молния с подвеса и магический шквал Исаака, сотворенный методом колдуна. Последними оказались две бескрылые, но крупные и покрытые острыми иглами абразины, вроде бы хаматуласы. Поток негативной энергии, сдобренный электросферой, смог парализовать и ослабить их достаточно, чтобы я сумел, походя, снести головы обоим. И, разумеется, такой жест дружелюбия не остался незамеченным, и крылатая красотка саданула по мне плетью, вернее, полноценным огненным бичом. Какого черта командир Баатизу использует оружие Балора? Ты еще кто такой, злобно прошипела девица. «Вот у меня к тебе аналогичный вопрос. Ты выглядишь как разожравшийся суккуб, но при этом с дьяволами, а не демонами. Или ты решила сменить сторону, это бы все объясняло. Да ты, мои слова дьяволицу выбесили не на шутку. Во всяком случае, она ускорилась раза в два, а ее плеть, помимо врожденного огненного следа, обрела еще и ядовито-кислотный оттенок то ли какого-то боевого отравляющего зачарования, то ли и вовсе некромантического проклятия. Пришлось активировать «возьми себе» и добавить пару чар поверх малого комплекса, что я наложил перед атакой на отряд инферналов. И на этом все и закончилось. Дьяволица была сильна, быстро и успела активировать несколько магических защит, но это лишь дало ей немного дополнительного времени да потребовало от меня дополнительных усилий. Но результат противостояния был очевиден. Понимала это и моя противница, а потому, разорвав дистанцию, попыталась. Возврк хак-хак-ха. Я ждал такого, а потому в момент применения ее способности мгновенно высвободил кашельташи. Совершенно безобидное заклинание даже не первого, а нулевого круга. Бесполезное. Простейшее. И если его чуть доработать, проходящее сквозь большинство магических щитов, заставляет противника ненадолго закашляться, словно подавившись воздухом, и тем самым сорвать применение заклинания или способности. Ну а в следующий миг я прочертил клинком вокруг дамочки круг, на который наложил защиту от зла. По идее, это должно защищать того, кто будет стоять в круге, от злых сущностей за его пределами, но если вывернуть пару символов, то получим эрзац-версию круга удержания, пусть изначально слабого, но творящегося по принципу заклинания и могущего быть усиленным. Я не скупился, и выданная мной конструкция на пару минут сможет утихомирить и Балора, в теории. Ну а теперь приступим к более вдумчивой беседе. Я огляделся, удостоверяясь, что живых вокруг не осталось. От демонов небольшое плато зачистили сами Баатизу, а я, в свою очередь, зачистил этих самых Баатизу. Так что от поры часов до поры дней нас точно никто не побеспокоит. Не хочешь ли представиться, красавица? Иди отсоси, уиклал. Мне показали неприличный жест. Ты хоть понимаешь, с кем связался, смертный колдунишка? Ну так я и попросил представиться. И на твоем месте я бы попридержал язык, общаясь с тем, кто посадил меня в эту интереснейшую конструкцию. Гррр, дьяволица ударила по невидимому силовому полю, что удерживало ее сущность. Коготки высекли искры. Я, дочь самого Асмодея. И если со мной что-то случится, отец найдет тебя, в какую бы дыру ты ни забился, и вывернет наизнанку твою душу. ХММ, что же, дочка архидьявола это объясняла и нестандартную внешность, и силу. Возможно, ее матерью была Ириния или даже смертная. Вот только кое-что я уже знал, а потому, Асмодей, покровитель похоти и разврата, он ебет все, что движется. Все, что не движется, он двигает и тоже ебет. Так что дочерей у него, как лемуров на войне крови. Не смей меня сравнивать с этими ничшаштожествами. Аж зашипела она. Тупые шлюхи без мозгов, амбиции и силы. То есть ты не такая? Нет, это хорошо. Но мне все-таки нужно твое имя. И, поверь, я его получу. Потому давай мы не будем осложнять жизнь друг другу. Я не фанат пыток, тем более если пытать нужно красивых женщин. Тебе же тоже вряд ли понравится. В ответ в меня плюнули и пообещали проделать массу интересного, как выберутся из ловушки. Ну что же, не скажу, что не ожидал подобного, хотя приятнее от этого мне не будет. Глава 5. Я не знал, что тут говорить. В том смысле, что здоровенная 4-метровая бронированная злобная образина начинала выйти молить о пощаде, не пройдя и половины оказанных мной воздействий. Да чего там, я сам не уверен, что смог бы выдержать столько разной степени увещеваний Небора, если бы они на меня действовали. И да, на меня подобного рода чары не действовали в силу физической природы, ведь, несмотря на внешнее сходство процессов жизнедеятельности, сама моя клеточная структура, базис ее существования строился на негативной энергии, а не жизненной. А у нежити, если что, иммунитет к боли. И пусть я был не совсем стандартной нежитью, отчего и энергия, обеспечивающая существование обычных форм жизни, не была мне чужда, но в структуре моего организма она использовалась как дополнение, бонус, а не основа. Таким образом, я мог ощутить естественную, то есть вызванную конкретными повреждениями моей целостности, боль, но вот насланную магически, уже нет. Но то, я, очень уникальный зверек, а тут обычная Баатизу, даже не какой-то великий некромант, и пусть она, планар, Пусть выходец с нижних уровней, но это не меняет того факта, что жизнь ее тела, сама возможность протекания в нем процессов жизнедеятельности, а не лежание грудой различных микроэлементов, обеспечена той же самой жизненной энергией, что и у всего живого. Пропитанность энергиями бездны, всякие сродства с огнем и прочие видовые особенности – это уже вопрос магии, надстройки, примеси, но базисто – все та же жизнь, как у любого хомячка, кабана или пастуха на тариле. Вселенная так устроена, чтоб ее принцип зарождения жизни – это не жить противоестественное исключение, а жизнь – норма. Ха! Что? Выдохся. Натянуто оскалилась гейволица. Пытки не прошли для нее совсем бесследно, дрожание ног и крыльев показывало, что мышцы она контролирует исключительно при помощи силы воли. Нет, но вынужден признать, что твоя упертость вызывает у меня странную смесь восхищения с уважением, и даже сожаление, что мы встретились вот в таких вот обстоятельствах и с такой вот природой. Поверь, когда я отсюда выберусь, ты будешь сожалеть много, много больше, пообещала мне пленница. И да, вся эта сцена напоминала мне то общение с суккубой, из-за которого я вляпался во всю эту историю. Проблема, ситуация была патовой, причем с тенденцией к ухудшению. Цукцванг, мне нужна была информация от этой особы. Очевидно, что магией она владела на действительно высоком уровне и как минимум что-то вроде экстренной телепортации куда-то в ее арсенале наличествовало. Но пытать сильнее я ее не мог. Вернее, нужные заклинания я знал, но они в самом деле могли уже убить болевым шоком. Смерть же для этой дьяволицы была билетом домой. Пусть эконом-классом, и настроение такое ей не добавит, но в полной мере концом для нее это не станет, так что в текущей ситуации оно даже и желанно может быть. Нет, сломать ее можно и при текущем инструментарии. Как бы девица ни хорохорилась, но мои воздействия результат приносит. Проблема заключается в том, что продержаться она явно собиралась дольше, чем я мог ее удерживать. Сейчас она сидела в наскоро начерченном и на коленке подправленном сдерживающем круге, но он выдыхался, а вот так вот сходу его подновить я не мог. В том смысле, что базовые законы ритуалистики не допускали начертания нового ритуального узора вокруг уже работающего. Это как с зачарованными на расширении пространства сумками. Запихаешь одну в другую, произойдет взрыв, да и запихать их друг в друга, задача не из легких чисто физически, отталкивание областей, как у магнитов одной полярности, так и здесь, начнешь чертить вокруг, уже существующий контур сразу перестанет действовать. В лучшем случае, какой-нибудь виртуоз-демонолог, возможно, исправился бы, но у меня не было нужного опыта, не говоря о подготовленных инструментах, расходниках и так далее. Да и находились мы не в уютной обустроенной лаборатории заклинательном зале на материальном плане, а в гребаной бездне, где, помимо диких внешних флуктуаций, всегда мог появиться какой-нибудь шальной демон или дьявол и подгадить в самый неподходящий момент. И тут даже малый отряд какой-нибудь мелочи, который я так-то плевком перешибу, мог все сломать, например, появившись в тот самый момент, когда действие существующего круга ослабнет и пленница начнет вырываться. Рявкнуть возврат ведь ей много времени не надо, достаточно, чтобы меня хоть на миг что-то отвлекло. Самое же печальное заключалось в том, что и моя пленница все это понимала, а это поддерживало в ней веру в свой успех, ведь само время работало именно на нее. И если она сама по дурости не передаст мне ключи к своей сущности, то высвободиться тем или иным способом дамочка сможет, а потом будет мстить. Ну и оставит меня без нужных знаний, само собой. И как ты умудряешься терпеть? С нарастающим раздражением спросил я. Я, дочь Асмодея, кретин, скривила она губы, того самого Асмодея, который, хохоча, отказался от статуса высшего бога, со словами, что богов во вселенной как грязи и меняются они как перчатки, а он, Асмодей, один. Он был с самого начала времен и прибудет, когда от нынешних пантеонов и памяти не останется, что мне какая-то боль я, его дочь, скоро сама стану архидьяволом. Энда, тот самый момент, когда самомнение и надменность вместе с верой в крутость попика дают абсурдно мощный бонус к силе воли. Даже стыдно как-то. У меня-то мамочка покруче любых пантеонов и Асмодеев будет, а я вот себя особо волевым и дерзким не ощущаю. Хотя как бы я себя вел, схвати меня какой-то мутный хрен с горы и начни склонять к рабству. Если ты выпустишь меня сейчас, то я подумаю над тем, чтобы убить тебя быстро, между тем сделала мне выгодное предложение рогатая красотка. Ну или мы можем подождать, пока твои каракули потеряют силу, и тогда я займусь тобой как следует. Хаем, в голове появилась одна мысль. Если она считает, что смерть будет для нее освобождением, то стоит ей показать, что в моем случае это не сработает. Знаешь, я почти дружелюбно улыбнулся своей собеседнице, кажется, я придумал, как тебя переубедить. Я сейчас, никуда не уходи. Шутник хренов, мне вновь показали неприличный жест. Я же на полном ускорении побежал искать очередного дьявола. С учетом нашего местоположения, это было сделать не так уж сложно. В идеале подошел бы очередной Абишай, но летящий как раз в нашу сторону, скорее всего, в поисках отряда моей пленницы, Спинагон оказался куда как ближе и доступнее. Да и заломать его получилось много проще и быстрее. Ну а там я вернулся к пленнице. Не скучала? Зачем ты приволок сюда это ничтожество? Насторожилась инфернальная обитательница. Хочу тебе кое-что показать. Надеюсь, не свои сексуальные пристрастия, что еще ожидать от дочки Асмодея. За этим, к твоему папаше. Но пристрастия я действительно покажу. Гастрономические. Чего? Она удивленно вскинула брови. В ответ я впился клыками в шипастую тушу низшего дьявола и, мысленно кривясь от привкуса отвратительной крови, стал тянуть его сущность, но не столько усваивая ее, сколько изливая в окружающий мир. Медленно и показательно, мелкий дьявол осознал, что с ним творят, и забился в ужасе с утроенной силой, хрипя мольбы и клятвы вечной верности. Я же лишь продолжал его пить, не забывая ментально разжигать открывшийся в страхе разум на еще большие страхи и отчаяние. Через минуту от самой сути планара не осталось ничего, совсем ничего. Тушка опала серым прахом. Мое терпение подошло к концу, девочка. Ты или подчинишься, или от тебя не останется даже ошметка души, чтобы возродиться низшим лемуром. И вот теперь ее действительно проняло. Демоны и дьяволы не боятся смерти, ведь для них она далеко не конец. Боль, да, уже неприятно, но, как показала практика, достаточно волевой противник может противостоять и ей. Но вот окончательная гибель, становление тем, чем они всегда считали простых смертных, то есть пищей, вот это ее действительно напугало. «Да что ты такое?» Она уперлась спиной в защитный барьер на противоположной стороне круга от меня. «Неважно. Итак, имя. Я сделал шаг к импровизированной тюрьме, шире скались. Элли Нессил лишь выдохнула пленница со смесью тоски и отчаяния. Наконец-то, уф, если бы она и дальше сопротивлялась, пришлось бы жрать, без вариантов. Ну а теперь, вновь разворачиваю свою ауру на жертву, насыщая ее магической силой и негативной энергией до предела, заодно обрушивая пресс псионического давления на ее разум. Твоим именем, Элли Нессил лишь, заклинаю, подчиняйся. Опять очень упрощенный и малый обряд, на большее сейчас нет ни времени, ни материалов. Да и моральные силы стоит восстановить, работа палачом-дознавателем мне удовольствия не приносила. Два желания, восторгу моей пленницы не было предела. Ну и ограничения все то же, что и с Абишеем, только тут сущность явно потолще, и если бы до этого я не отъелся, вполне возможно, что было бы только одно. Первым, как и в случае допроса того пресловутого Абишей, было требование рассказывать мне все честно, в полной мере и без утайки. Выбора у Элли Несс не имелось, так что она согласилась на 3 года. То есть, с учетом всех пертурбаций, выходило, что она примерно раз в 12-15 мощнее первого допрошенного мной демона, а ведь он уже был младшим офицером среднего ранга, которых у дьяволов, конечно, навалом, но все-таки не рядовое мясо. Так что моя новая подруга тянула не то что на нижнюю планочку истинного баратизу, для нее и верхняя могла быть тесна, и даже для потомка архидьявола это было и в самом деле круто. «Хорошо, сколько тебе лет?» 37, недовольно ответила рогатая. «Сколько?» Сказать, что я удивился, было ничего не сказать. 37, рявкнула она в ответ. «И ты разве не знаешь, что спрашивать возраст у женщины – это верх неприличия? Ты пыталась меня убить, я долго и вдумчиво пытал тебя, как по мне, это уже достаточный уровень близости для таких вопросов. К тому же тебе нечего стесняться, для дьявола твоей силы возраст просто детский». «Скотина», – злобно прошипела дамочка. «Секунду, ты злишься из-за того, что я назвал тебя слишком молодой, а не слишком старый? Вот по взгляду вижу, тема ей вообще не нравится, как и я. Впрочем, не скажу, что этот взгляд у нее за последние часы сильно менялся. Ладно, оставим это, лучше подробнее расскажи о своих умениях и том, как ты здесь очутилась». Ну, дьяволица и поведала. «Специализация леди, если приводить аналогии, была чем-то вроде диверсанта-инфильтратора с упором на отраву и проклятие. Еще девочка умела во взлом магических защит, различные варианты телепортов в сложных условиях, а вот с порталами и планарным переходом уже тяжелее. И она действительно была дочерью Асмодея и другой его дочери. И таких, как она, действительно были сотни, если не тысячи. Вернее, не совсем таких. Асмодей впрямь оказался дядькой широких взглядов и ни в чем себе не отказывал, однако моя изначальная характеристика на деле была все-таки оскорбительным преувеличением. Просто он реально был одним из изначальных дьяволов, который правил девятью адами Баратора еще в те времена, когда Натарила и людей-то еще не завезли, так что тут и самый занятый государственными делами правитель деток бы наклепал на несколько полнокровных дивизий. Просто дебилы люди, ну и я в том числе, как обычно, услышав звон, а конкретно, о куче потомков, поняли все по-своему и решили, что мужик, чуть ли не главный инкуб на всю бездну, при том, что у того же Мефистофеля потомков не сильно меньше. Впрочем, на материальном плане в принципе мало кто из обывателей знает, что Асмодей и Мефистофель – это разные личности, слишком они оба крутые и в целом похожи, как-никак изначальные архидьяволы и все тысячи лет работали вместе, отчего имена для простых смертных слились в синонимы, и только ребята, специально копавшие тему, в курсе части вопроса. Но возвращаясь к деткам, полноценно трансформировать тело в приятный глазу облик может любой маломальский серьезный дьявол, так что большая часть отпрысков архидьявола входит в рядах всяких из чадий ада, они же дьяволы ямы, вершина иерархии обычных баратизу, равновеликая Баларам и Станарри, и прочих высших баратизу, что как раз и трутся в свите главных боссов девяти адов, доказывая свою преданность, в случае женского пола, в том числе и вполне конкретным методом. Соответственно, детки у них от Асмодея пусть и чуть выделяются из общего для подвида, но живут и служат как обычные представители своих классов. Но это, большая часть, что плодится уже сама, порождая всяких камбионов и прочих тифлингов, чем и дает основание слухам о бесчисленных миллионах потомков Асмодея. Однако есть и меньшая часть, отпрыски уже конкретно гарема повелителя девятого ада, куда, не будь аскетом, Асмодей нет-нет да подбирает красоток со всей возможной айкумены, ничем в этом не отличаясь от любящих себя и могущественных правителей всех времен и народов. И вот эта категория довольно замкнута, так как игрушки для утех, они и есть игрушки для утех, жизни которых в ракурсе адских порядков имеют свойство быть несколько короче и зачастую трагичнее, чем у боевых, но тем не менее высших баратизу на передовой. И моя пленница была как раз из этой категории. Вот только, в отличие от своих многочисленных единокровных братьев и сестер, молодую дьяволицу не привлекала роль послушной похотливой нимфоманки. Так что она предпочла покинуть личные покои для отдыха дорогого папочки и стать кем-то большим. Впрочем, как добропорядочное инфернальное создание, молодая дьяволица не чуралась любых методов и с охотой принимала любую помощь и покровительство. С оплатой за эти помощи покровительства, как и полагалось добропорядочной дьяволице, тоже не чуралась кидать. Тем не менее подобный подход не только давал свои плоды в плане увеличения сил, но и позволял нажить кучу врагов и привлечь массу внимания, в том числе и самого Асмодея. Только если обычно внимание его к симпатичным дочуркам кончалось тем, за что людских отцов на земле 21 века преследует закон, то в случае с Эллинес Архидиевал решил поощрить амбиции девочки и выдал игрушку в виде плети, вырванной им как-то по случаю у одного из балоров. Правда, плеть нужно было еще на себя настроить, что, являясь кровным врагом данных огненных истинных Танарри, сделать, мягко говоря, непросто, а вот сдохнуть с тяжелейшими повреждениями души, как высморкаться. Однако девочка не сдохла и смогла подчинить себе оружие врага, чем папочку впечатлила, и тот соизволил с барского плеча и знаний выдать, и действительно оказать покровительство не в том плане, как это делал обычно. То, что сама девочка неделю заживо горела в демоническом огне, никого не смутило. Собственно, после такого всего несколько часов воздействия пыточного заклинания действительно не покажутся чем-то непреодолимым. Но вернемся к Асмодею. Надолго его интереса не хватило, и дальше молодое дарование уже действовало само, по мере силы и возможности грабя, захватывая, крадя и обменивая интересные знания и ресурсы. И как-то само собой так сложилось, что лучше всего у дьяволицы стало получаться вызнавать, прокрадываться и тихонько удавливать врага. Впрочем, если доходило до серьезных аргументов, творить адский огненный дождь леди не стеснялась. Конкретно в состав рейда к руинам Дизмастона ее, помимо чисто служебных обязанностей и борьбы за хороший послужной список, привела история о некой хитрожопой суккубе, что смогла дорасти до младшего лорда бездны. И пусть с той поры миновало уже порядочно лет, у дьяволицы была надежда, что в окрестностях осталась какая-нибудь нычка или след к ней. Виденный мной ритуал, собственно, как раз и был поисковым, опирающимся на сущность Танарии и образ успешной демоницы, что воплощала в себе сама дочка Асмодея. Процесс там был несколько сложнее, завязанный едва ли не на концепции чисто демонско-дьявольские заморочки, но при успехе мог даровать амбициозной девочке еще немного знания и могущества. Ну а потом с ней случился я. Подытоживая, полезность дьяволицы переоценить было сложно. Она представляла собой шикарный источник знаний по навыкам дипломатии с дьяволами, разведки, скрытой всяких великолепных пакостей и проклятий. Кое-что я, разумеется, знал и сам, но человеческо-эльфийский уровень, применяемый от случая к случаю и для ситуаций прокрался в лес укорком, как-то бледновато смотрелся по сравнению с 30 лет трясу всех окружающих инфернальных ублюдков на ништяке. Плюс магия пространства, не совсем та, что мне нужна, но тоже очень и очень неплохо. Из минусов, источник знаний хочет меня освежевать, а вот сотрудничать не хочет. И тащить его не то что к девочкам с собой, но и просто на материальный план, это слишком сильно подставляться. На кой черт мне там почти неконтролируемый дьявол с силами нижняя планочка высшей аристократии? К тому же, как и положено темному планару, Эллинес гордыней не страдала, а наслаждалась, так что ее послушать, без пяти минут новый архидьявол. Ага, если свита папочки не прикончит, ибо конкуренты там вряд ли нужны, но тут она, конечно, все равно преувеличивает. Не смог бы я скрутить сущность такой силы, не на моем текущем уровне, во всяком случае. Но вернемся к ситуации чемодан без ручки. Второе желание я мог потратить или на требование, чтобы она следовала за мной, пока имеет обязательства, то есть еще 3 года, ведь она должна отвечать на мои вопросы, но в это желание, увы, не впихнешь подчинение приказам и отсутствие попыток меня прикончить, пусть даже и не напрямую, или же приказать что-то более прикладное, но разовое, банальное «стань моей рабыней» не подойдет. Хотя, я окинул взглядом злобствующую дьяволицу, а эта идея, немного бредовая, странная, возможно, вызванная злоупотреблением инфернальной кровью, но в конце концов, я задумывался о чем-то таком, эдаком, еще когда Лин призвала Тмистис. Потом стало не совсем до этого, да и ритуал призыва подходящей цели на дороге совсем не валялся, но вот так, когда цель уже скручена и назвала истинное имя. Стандартным ритуалом тут, пожалуй, не обойдешься, однако и по этой части выход у меня был, а желание. Да, желание может облегчить все дело. Что же, звучит как план. Чуть позже. Что ты задумал? С тщательно скрываемым опасением спросила дьяволица. Исполнение своего второго желания, просветил я пленницу, способствовать следующему ритуалу, не нападать и не мешать до его окончания, процитировала моя собеседница. Ты же ведь понимаешь, что не сможешь устроить мне подчиняющие чары или ограничить мою свободу еще сильнее. Да-да, я помню ограничения от заклятия истинным именем, я отмахнулся. Нельзя пожелать больше желаний, безоговорочного подчинения, а в случае причинения прямого или косвенного ущерба обязательства от заклинателя и вовсе спадают. Иначе все работает, только если заклинать истинным именем души, произнесенным на изначальном языке богов, только вот такого имени даже владелец, как правило, не знает, ведь, в сущности, это динамическое явление, описывающее текущую судьбу и карму личности в системе равновесия Вселенной и способное измениться в любой момент времени от принятых решений. Если ты так много знаешь, то чего надеешься добиться? Девушка нервничала все больше. Впрочем, ее нельзя было винить. После оговаривания моих условий я выпустил ее из ограничивающего круга, и сейчас мы находились несколько на отшибе, в одной неприметной пещерке в местной скале, что я отыскал, пока охотился на здешних обитателей. ХММ, сказать или нет, в принципе, она и так скована навешанными обязательствами и никуда не денется. К тому же, с учетом общей гордыни и самонадеянности, свойственной даже самым разумным и осторожным инферналам, правда мне даже поможет. Видишь ли, ты весьма сильна, очень много знаешь и можешь быть крайне полезна, Это без учета воистину дьявольской красоты. Но проблема заключается в том, что ни свою силу, ни свои знания на мое благо ты применять не желаешь. Расписывать полноценный пакт сейчас нет ни времени, ни возможности. Не говоря уже о том, что мы вряд ли договоримся до чего-то, что устраивало бы не то что нас обоих, но и хотя бы кого-то одного. Душу мою ты не получишь, честно и нелицемерно служить не согласишься сама, а партнерство. У тебя слишком много ко мне обид, что, в ракурсе твоей природы, по определению перевесит для тебя любые объективные выгоды от сотрудничества. Так что придется идти другим путем. Я тебя спрашивала не о том, что и так очевидно, а о том, чего ты хочешь добиться своим желанием. Ты же не планируешь засунуть меня в камень души или создать магический предмет, насторожилась она. Возможно, я был бы и рад, но подобное как раз является нападением, в результате чего чары с тебя спадут и ты сразу же сбежишь. Так что придется делать тебя моим фамильяром. Фамильяром. Мва-ха-ха-ха. Заливисто рассмеялась она мне в лицо. Ты рассудка лишился, для образования устойчивой связи требуется обоюдное желание, а сущность хозяина должна превосходить суть приживалы на порядок два. Смертные колдунишки никого сильнее беса привязать не могут. Ну, я не смертный колдунишка, оскалил я клыки. Ну и я, не жалкий бес, а истинный баатизу. Будь ты даже архимагом-демонологом, никого сильнее какого-нибудь спинагона или, при удаче, обещая тебе так не привязать. Я уже не говорю, что желание тебе помогать у меня не. Ах ты, ублюдок, осознала она один маленький нюансик. Ты мне тоже очень нравишься. Тебе все равно это не поможет. Никакой ритуал не привяжет меня к тебе так, чтобы я не могла ослушаться. В обычной традиции и манере ты, безусловно, была бы права. Но я не собираюсь использовать обычные вещи. Я закончил наносить защитные узоры. И нет, это не было новой ловушкой для дьяволицы. Все значительно тривиальней. Я, как мог, отгораживал область пещерки от внешней окружающей среды. Эдакое совмещение круга защиты от зла с саваном несмерти и ложным образом. Только задача там была в отсекании флуктуаций бездны с эмуляцией наружу стандартного фона данного места. Ибо то, что я собирался сделать, этот фон сильно взбаламутит. Настолько сильно, что на подобные флуктуации может заявиться кто-то действительно серьезный. С учетом того, что я не был уверен, в каком состоянии буду после всех необходимых действий, вложиться в скрытность, это то, что требует инстинкт самосохранения и просто здравый смысл. Меня ожгли уже знакомым взглядом, дама не одобряет. Еще там было очередное пожелание заползти в ближайшую канаву и там в корчах сдохнуть, но это детали. Итак, начнем. Повернулся я к пленнице и заглянул внутрь себя. Помнится, еще до того, как Индаэль полноценно вошла в нашу группу, она рассказывала про ритуал Мифала, где выдающиеся волшебники, жертвуя частью жизни, а порой и куском души, могли подкорректировать фрагмент реальности, сделать что-то вроде логова, законы мира в котором могут отличаться от тех, что за его пределами. Это могли простые волшебники, вышедшие на восьмой круг или около того. Вот только я не был простым, и обучался у сущности, привыкшей оперировать концептуальными понятиями столь же легко, как обычному смертному моргнуть. Поток первородной тьмы, частью которой я когда-то был и часть которой теперь живет во мне, вырвался наружу, мгновенно заполнив все внутреннее пространство пещеры, даже не погружая ее внутрь, а делая частью себя, неотъемлемой, гармоничной и полностью подвластной моей воле. Не требовалось заклинаний, не требовалось ритуалов. Здесь и сейчас, в этом фрагменте бытия я был даже не богом, а полноценным творцом, ведь он тоже когда-то родился во тьме. Да, масштабы были несопоставимы, но вот сама концепция, объем воздействия, вполне. И потому я повелевал, и реальность повиновалась приказу князя мира сего. Душа Эллинессил лишь замерла в тисках моей тьмы, дрожа всей сутью от одного внимания сущности, чей отблеск проступил сквозь личину вампира. Ужас, восторг, зависть, восхищение, все это и многое другое царило в ее разуме. Будь моей. Приказ, уведомление, декларация намерения и констатация факта. И душа дьяволицы подчиняется, послушно раскрываясь. Дальше мне требовалось лишь сплести связь наподобие той, что образовали между собой Линвеллит Мистис, но много прочнее, совершеннее и функциональнее, как показывала Юрины. Полученное знание можно было применить и без высвобождения внутренней тьмы, но дьяволица была права, она слишком могущественна, а потому я перестраховывался. Так что необходимость не сопротивляться, что я заложил вторым желанием, стало приятным дополнением, облегчающим мне работу, но не сказать, что сильно нужным, без чего было бы никак. Черные, но противоестественно видимые в непроглядном мраке созданной мной области цепи, чьи концы растворялись в самой тьме, обвили тело дочери Асмодея, начав вливать мою энергию непосредственно в душу юной демонессы. Эллинес выгнула дугой, по ее телу прошлись судороги, крылья и хвост мелко задрожали, и мне тоже пришлось спешно опираться на выхваченный меч, чтобы не упасть от накатившего калейдоскопа ощущений. Наши энергетические оболочки переплетались, и инфернальная сила урожденной дьяволицы зеркально вливалась в меня. Отчасти это было похоже на Диаблири, но во время Диаблири я преобразую большую часть чужой силы в свою собственную, и лишь малая часть из нее остается в первозданном состоянии, открывая для меня новые возможности. Сейчас же почти вся вливаемая сила оставалась такой, какая есть, естественно подстраиваясь под меня, но природа ее при этом не менялась, и это было очень непривычно, приятно, но шокирующе до дурноты. Однако все кончается, поток прервался, Эллинес обмякла, позволяя миг назад сковывавшим ее цепям рассеяться во тьме, а та вернулась обратно, в глубину, и оставила после себя своего рода опустошение. Нет, не физическое или ментальное, я был вполне в полной силе, даже сильнее, чем минуту назад, просто стало как-то некомфортно, что-то между осознанием потери чего-то очень важного, ценного и любимого в сочетании с чувством, будто что-то забыл, не самое приятное ощущение, пусть и не смертельное. Жива, выпрямляюсь, убирая клинок обратно в ножны. Да, хозяин, последнее слово вырвалось из нее с шоком и удивлением. Фух, на сердце растеклось облегчение. Что как, это же просто абсурд. Возмущалась теперь уже моя фамильяр. Это противоречит всем законам магии и здравого смысла. Так нельзя. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Я чувствовал нашу связь, довольно мощную, но которой предстояло окрепнуть еще больше, а нам, научиться ей пользоваться. И связь эта была хороша. Канат между духовными оболочками, порвать который вряд ли получится и у полноценного архидьявола. И, самое главное, моя доминанта, как и задумывалась. Что это означало? Что моя сущность будет постепенно прогибать, переписывать саму душу дьяволицы под меня, чего в стандартной связке фамильяр-маг не происходит. Там отношения более партнерские, разочаруйся та же Кмистис в Линвель, и вполне сможет игнорировать многие ее приказы, в том числе и самовольно возвращаясь на родной план. Это будет сложно, болезненно, но возможно для нее. Даже принудительный разрыв той связи фамильяра со стороны слуги теоретически возможен, просто у обычной феи не хватит для этого сил. В моем же случае привязка разорвется только с окончательной смертью. Моей окончательной смертью. Ну или по моей воле и инициативе, хотя этот вариант будет очень болезненным для нас обоих. Впрочем, не это было главное, а главным была особенность более глубокой связи и широких полномочий моей духовности. Это обеспечит не партнерские, а именно вассальные, если не сказать рабские отношения. И на уровне духовной сферы такое будет означать постепенное переписывание личности, вернее, замену мотивации побудительных парадигм. Неполноценный майнд-контроль с форматированием мозгов, а скорее принудительное перевоспитание с последующим смягчением характера. Хотя и дернуть за поводок, случись чего, у меня возможность будет. И если для доброй и милой фейки такая связь была бы перебором, то вот для полноценного дьявола, что мыслит, ощущает и ведет себя как дьявол, то есть злобное, хитрожопое и крайне мстительное существо, будет самое то. Итак, краснокожая чертовка раздраженно дернула щекой, ты меня пытал, угрожал сожрать, а теперь сделал своей рабыней. Да кто ты, мать твою, такой, как это возможно? Ну я что-то вроде твоего папочки, только с материального плана, и помоложе. Первородный вампир, патриарх нового для этой небесной сферы вида детей тьмы и истинных демонов материального плана. Проклятие! Сплюнула она в сердцах, как я чувствовал, очень желая ударить по мне максимально убийственной магией, но не в силах этого сделать. И что дальше? Пересилив себя, успокоилась демоница. Планов у меня много. Сейчас главная задача – выбраться из бездны обратно на материальный план. Но начнем мы с того, что придумаем тебе имя. Имя? Удивилась она. Да, звать тебя и ты, дьявол, будет как-то неправильно. Хотя бы потому, что, пусть ты являешься отборной стервой и хотела меня убить, некоторое мое уважение ты вызываешь. Ну и в мире смертных такого рода обращение может вызвать некоторые проблемы. У меня уже есть имя. Ага, еще скажи, что вы называете его всем подряд при первом же удобном случае, я хмыкнул. Моя собеседница, как ни странно, тоже. Ну и как ты хочешь меня звать, хозяин? Ее лицо вытянулось. Какого драного тонари я это произнесла? Небольшой побочный эффект. Поскольку ты была плохой девочкой, то и связь наша довольно строгая, если ты понимаешь, о чем я. Думаю, этот эффект можно будет убрать как-нибудь потом. Грррр. Но вернемся к имени. Как ты смотришь на... Я задумался. Шиллис. Ты против того, чтобы я использовала свое имя, потому предлагаешь мне огрызок моего имени, прочитанный задом наперед. Это было возмущение или восхищение, поспешил уточнить я. Я еще не определилась. Впрочем, у меня ведь все равно нет выбора, не так ли? Почему же? Я пожал плечами. Это не критичный для меня вопрос, так что я могу пойти на ряд послаблений. Разумеется, рассчитывая на ответные шаги с твоей стороны. И вот тут у меня выбора уже не будет, она вздохнула. Ну хоть поток силы от тебя идет хороший. Пусть будет, Шиллис. Что дальше?